что-то заливают, казалось мне. Наконец, по одному такому делу мне удалось достать приговор, когда я был в пермском лагере. Приговор считался секретным и стоило большого труда добыть его на полчаса, чтобы скопировать. Попросту говоря, мы его украли из спецчасти, сделали копию и передали на волю. Вот он. Приговор. Дело номер 6/74, секретно. Именем Украинской Советской Социалистической Республики от 15 июня 1971 года. Ворошиловградский облсуд в составе председательствующего Ереська В.А., народных заседателей Барановой К.А., Дрожжиной М.Ф., при секретаре Голубичей Т.М., с участием прокурора Зимарина В.И. и с участием адвоката Соколиковой Н.М., рассмотрев в закрытом судебном заседании в городе Ворошиловграде дело по обвинению Чекалина Александра Николаевича, рождение 19.12.38, уроженца Слют-Рудник Удиренского района Красноярского края, русского, гражданина СССР, беспартийного, образование 10 классов, ранее несудимого, женатого, имеющего на иждивении сына, рожденного в 1962 году, проживающего в городе Лисичанске, Ворошиловградской области, улица Карла Маркса, 136/5, работавшего слесарем-монтажником на Лисичанском заводе «Строймашина», содержащегося под стражей с 27 мая 1971 года, преданного суду по статье 62 часть 1 УК УССР, установил. 14 июня 1970 года во время выборов подсудимый Чекалин А.Н. на избирательных бюллетенях по выборам в Совет Союза и Совет Национальности по Лисичанскому округу номер 440 учинил антисоветские надписи, призывающие к свержению советской власти, а также возводящие заведомо ложные клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, совершив тем самым преступление, предусмотренное статьей 62 часть 1 УК УССР. Подсудимый Чекалин свою вину в совершении вышеуказанного преступления признал и пояснил, что в день выборов пошел на избирательный участок после получения бюллетеней, сделал надписи антисоветского содержания, возводящие клевету на советскую выборную систему. Его вина в совершении указанного преступления подтверждается показаниями свидетелей Веретенникова Н.И., который во время выборов был зампредседателем участковой избирательной комиссии, и при подсчете голосов он увидел два бюллетеня с антисоветскими надписями. Он пояснил, что эти надписи он воспринял как призыв к свержению советской власти и как клевету на нашу избирательную систему. Свидетель Чекалина Е.Р., жена подсудимого, пояснила, что после дня выборов ей муж говорил об учинении им надписи антисоветского содержания. Она также пояснила, что муж слушал передачи зарубежных радиостанций, в частности, он слушал «Голос Америки». Свидетель Житный В.Д., бригадир бригады, в которой работал подсудимый, пояснил суду, что Чекалин возмущался существующими в нашей стране порядками, высказывал желание уехать из нашей страны. Из показаний свидетеля Черникова С.П. видно, что Чекалин в его присутствии допустил оскорбительное выражение в адрес коммунистов. Подсудимый не отрицал, что он возмущался порядками, существующими в нашей стране, высказывал желание уехать в другую страну, периодически слушал передачи зарубежных радиостанций и в своих записях на бюллетенях воспроизвел частично слова из прослушанных передач радиостанций.